Дом номер 4 по улице Воберель. Мари-Лоре Леблан в спальне нюхает листовку, которую не может прочесть. Воют сирены. Она закрывает ставни и задвигает шпингалет на окне. Самолеты все ближе. Каждая секунда — упущенная секунда. Надо бежать вниз, на кухню, откуда через люк можно залезть в пыльный погреб, где хранятся изъеденные мышами ковры и старые сундуки, которые никто давно не открывал. Вместо этого она возвращается к столику и встает на колени перед макетом города. Вновь находит пальцами крепостную стену, голландский бастион и ведущую вниз лесенку. Вот из этого окна в настоящем городе женщина каждое воскресенье вытрясает половики. Из этого окна мальчишка как-то крикнул Мари-Лоре: «Смотри, куда прешь! Ты что, слепая?» В домах дребезжат стекла. Зенитки дают новый залп. Земля еще чуть-чуть успевает повернуться вокруг своей оси. Под пальцами Мари-Лоре миниатюрная улица Дестре пересекает миниатюрную улицу Воберель. Пальцы сворачивают вправо, скользят вдоль дверных проемов. Первый, второй, третий, четвертый. Сколько раз она так делала? Дом номер 4. Древнее семейное гнездо, принадлежащее ее двоюродному деду Этьену. Дом, где Мари-Лоре живет последние 4 года. Она на 6-м этаже, одна во всем здании, и к ней с ревом несутся 12 американских бомбардировщиков. Мари-Лоре вдавливает крохотную парадную дверь, освобождая внутреннюю защелку, и дом отделяется от макета. У нее в руке он размером примерно с отцовскую сигаретную пачку. Бомбардировщики уже так близко, что пол под коленями вибрирует. За дверью тренькают хрустальные подвески, люстры над лестницей. Мари-Лоре поворачивает трубу домика на 90 градусов. Потом сдвигает 3 досочки, составляющие крышу, и поворачивает снова. На ладонь выпадает камень. Он холодный, размером с голубиное яйцо, а по форме как капля. Мари-Лоре зажимает домик в одной руке, а камень в другой. Комната кажется зыбкой, ненадежной, будто исполинские пальцы протыкают стены. «Папа!» — шепчет она.